Харальд Сейла. Излишняя самоуверенность. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Псалом 117, 8 стих. 10 апреля 1912 года «Титаник» впервые вышел в рейс из Саутгемптона в США. Его трубы были выкрашены яркой краской. На его изготовление ушло 46 тонн стали. На его борту находились более 2000 пассажиров, в основном мировые знаменитости. Среди них было около 700 эмигрантов. «Титаник» был сконструирован как самый надежный в мире корабль. Конструкторы назвали его «непотопляемым судном». Никто на его борту и подумать не мог, что через 3 дня корабль будет лежать на океанском дне. Конечно, были в истории человечества и более серьезные кораблекрушения, но гибель «Титаника» волнует умы людей уже более века. Сейчас очевидно, что многочисленные предостережения были оставлены без внимания. В 9 часов утра того рокового дня с парохода «Корония» было послано сообщение в радиорубку «Титаника». «Капитану Титаника, движущиеся на запад судна, сообщают о плавающих айсбергах и ледяном поле». По крайней мере, 5 сообщений поступило на корабль, но он продолжал двигаться по мрачным водам Атлантики полным ходом вперед. Около 11:30 вечера жуткий огромный айсберг выступил из темноты. Неожиданно прозвенел корабельный колокол, толчок, и уже нет достаточного места для поворота. Кусок льда упал на палубу корабля. Смерть настигла корабль, который не мог затонуть. Но я думаю, что настоящим убийцей тех 900 человек была излишняя самоуверенность. Этот огромный корабль стал для нас предупреждением. Излишняя самоуверенность – это один из наших злейших врагов. Библия предупреждает нас об опасности уверенности в человеке, уверенности в оружии и даже уверенности в правительстве. Говорит, что уверенность в Господе всегда будет иметь силу. Во что вы верите? В деньги? Во влияние? В престиж? Уверенность в человеке опасна. Вы можете рассчитывать только на Господа, который никогда не подведет.